Послесловие автора. Всем привет! Давно не виделись. Я Исуна Хасекура, и перед вами четвертый том. Более того, ровно год уже прошел с тех пор, как начала выходить «Волчица и пряности». Да, время летит. Как будто вчера еще я отправлялся на банкет 12-го конкурса Денгеки, облачившись в костюм и отчаянно нервничая. И вот уже я на днях посетил банкет 13-го конкурса. Во всяком случае, время пролетело настолько быстро, что я не успел вычистить костюм, и в итоге мне пришлось отправиться туда в повседневной одежде. Так и получилось, что посреди моря пиджаков и галстуков оказался одинокий я в моих затрапезных джинсах. Ростбиф был отменный. Кстати, о банкетах. Через 2 недели будет новогодний банкет издательства Денгеки. Я просто сгораю от нетерпения. Что же вкусного они там подадут? Больше всего хочется взять с собой несколько пластиковых контейнеров, чтобы прихватить домой что-нибудь из еды. Но с моего дебюта прошел всего лишь год, и я думаю, что от подобных штук мне следует воздерживаться, пока я не стану признанным писателем. Такая красивая картина в моем воображении. Я с бородой, с трубкой во рту и с клюкой ковыляю в зал, направляюсь прямо к столу с суши и забираю их с собой. Что-то во мне говорит, что мое представление о заслуженном авторе немного странное. Но я решил не забивать себе голову по этому поводу. Ах да, надо не забыть прихватить вместе с суши маринованного имбиря. Иначе какой из меня джентльмен? Так, воды я налил достаточно. Пора переходить к благодарностям. Моя искренняя признательность Дзю Аякури-сенсею, чьи иллюстрации вновь оказались точно такими, как я их представлял. Всякий раз, когда я глядел на черновые арты, там оказывался персонаж настолько такой же, как у меня в воображении, что я просто не мог удержаться от смеха. Также я искренне благодарен моему редактору, глубоко уважаемому Каэцу Сама, за скрупулезное вылизывание моей неуклюжей рукописи. Если бы мне пришлось сделать эту работу самому, я, наверное, сдался бы на полпути. Огромное вам спасибо! И огромное спасибо всем вам, кто держит сейчас в руках эту книгу. Надеюсь, что и следующий том вам понравится. А мы увидимся. Исуна Хасекура. Читал Адреналин.